Я готова вас доставить на Зевс. Посадка на планетарный космопорт за 3000 реалов, та говоря цену, как будто перед прыжком в воду набралась храбрости. Хорошо, легко согласился, да я уже на все согласен. Когда вылетаем? Сразу как прибудете. Космопорт, стоянка номер 19В, буду через полчаса. Вот так собрался, девчат уже убрал, те изучали местный мир через планшеты, еще 4 купил и оплатил связь двум, Бейсику я их обучил, Монику основам местного пилотирования, стать пилотом ее мечта, и вызвав такси, добрался до космопорта. Там дошел пешком, залетать на такси на территорию было запрещено. Девушка встретила меня у аппарели, открыла, когда я подходил. Я сразу оплатил 1500, половину суммы. Обычная практика при таких перевозках, так что мне указали на диван, он мой, оплатил с питанием, видимо пайками будем питаться, санузел со встроенной душевой, после этого был взлет. И дальше катер полетел к ближайшей червоточине. Я лежал на диване, а постельное белье мне выдали, и работая с планшетом, или делая вид, с интересом следил, что совершает девушка. Для начала, она пилот категории В, самый низший, с моим опытом я видел все ее ошибки, их было немало. Новобранец, птенец, вот она кто. Мне было любопытно, как она уйдет в червоточину, потому как у ее катера не было силового щита, что защищало от пагубных воздействий излечения червоточин, от слова совсем, а без него соваться в червоточину – это смерть. Однако так не и летела, значит, выход какой-то был. А та просто автостопом оплатила доставку и пристыковалась к среднему грузовому судну, что входило в червоточину. Оно нас своим щитом и прикрыло. Я даже восхитился такой идеей. Что еще? Цены я глянул, так этот катерок стоил, ну от силы 1000-2. Так что на мне та сорвала куш. Может, нормальный катер купит, с каютами, продав этот, с парочкой точно сможет. А это уже другой уровень. Стоит добавить, что времени изрядно прошло, пока мы до червоточины от планеты добирались, та в соседней системе, летели 12 часов, я и поспать успел. Кстати, сказал Алия, так звали пилота и хозяйку судна, что сам пилот категории П, если потребуется, сменю. Однако та 12 часов тянула, устала бедняжка. Как судно, к которому мы пристыковались, ушло в кишку, ее сразу вырубило на втором диване. Отсыпалась. Без второго пилота тяжко. А мне та не доверяла, и покинуть пульт не могла надолго. Правила движения тут строгие. Впрочем, после того, как судно прошло червоточину и скинуло наш катер, как и еще с десяток таких автостопщиков, Алия направилась к другой червоточине. А она находилась далековато. Почти двое суток лететь. Если проще, из этой системы нужно пролететь мимо системы с планетой, и с другой стороны от нее система со второй червоточиной, именно она и вела к столичной планете. Двое суток добираться, а автопилота тут нет, Алия не выдержит. Поэтому мы обычно вставали, включая навигационные и стояночные огни, та часов 6 спала, и потом летели дальше. Кушала та прямо в кресле пилота. И надо сказать, все это ей, настоящей космической волчице, доставляло явно немало удовольствия. Новичок, как бы она недавно катерок купила и стала вот так работать. Даже подозреваю, что в этом месяце. Мы уже спокойно общались, и та, подумав, подтвердила. Они с братом сироты при живых родителях. Получилось так, за мошенничество получили 40 лет, воспитанники детского дома, брат в наемниках, в десантной партии, и хорошо удалось заработать, взяв рейдер противника, тоже наемников. Хорошую долю ему дали, а тот оплатил ей пилотское училище. Там год учит, пока по категории В, да и не дадут, без практики. При этом брат категорически не желал, чтобы та сама в наемники шла. Пусть тут частником зарабатывает и опыта набирается. Вот это меня заинтересовало, я собирался получить официально пилотские корочки, и именно П, точно не А, внимание привлекать не хочу, думаю, ходы и лазейки есть, просто девушка о них не знала. Ну да ладно, сейчас о другом. В общем, все заработанные реалы ушли на оплату училища для Алии. Та год училась, а брат копил средства на покупку судна, хоть какого. За год накопилось только вот на такой катерок, не особо везло с призовыми. Я был прав, Алия на его покупку потратила 2000 реалов и сотню на оснащение, а летает та уже неделю. Я у нее второй клиент, до этого было две женщины, со срочным вылетом. Алина полуспала. По сути, та только покинула столичную планету, доставив пассажиров, тут меня нашла, и вот обратно летит. Вот такая история. Хорошо, судно правильно зарегистрировано и может садиться на планеты, что мне важно. Так что добрались до второй червоточины, не сразу, через 5 часов нашли подходящего перевозчика, что согласился нас взять, та оплатила дистанционно, на сцепку, и вот мы в кишке. Дальше выход и к столичной планете. Ну а пока крупное и среднее судно двигалось по этой кишке, я прикидывал, что делать нужно, вы в курсе. Сначала деньги в банке на счет, дальше имея счет, пока анонимный, провести регистрацию. Если все сработает, у меня будет вторая категория, у той же Али и третья. Вторая — это круто, широкие возможности открываются. Дальше обращаюсь в государственное пилотское училище для гражданских специалистов, договариваюсь о получении категории П, там зарплата выше, и буду искать работу. Покупать свое судно не вижу смысла. Для исследования червоточин мне главное пилотом быть, и там буду получать всю необходимую информацию. Будучи пассажиром на этом катерке, наблюдая за действиями пилота, доработая своим сканером, я не особо и смог ее получить. Это пока все планы на ближайший год. Как бы ни шло время, но эти 3 дня пролетели молнией. Я плотно работал с планшетом, уже появилась общая структура основной программы взлома, делаю сразу серьезную, а не из простейших. Также наблюдал за действиями пилота, просто ради интереса, изучил 2 червоточины, интересная у местных задумка с ними, но хочу видеть судно, что их создает. В общем, эти 3 дня провел интересно, и по делу. Однако мы вошли в нужную систему, Алия получила разрешение на посадку на столичный наземный космодром, и добравшись до планеты, маршрут полета ей выделили, я слушал общение с диспетчером, и дальше посадка. А вот дальнейшее мне не понравилось. Пока Алия глушила часть систем, к судну подлетело 2 бронированных катера и его отсеки покинули бойцы в броне, окружив наш катер. Сканером видел, и пилот мой это видела, с сочувствием на меня взглянула. Правда, 2-ю часть платы принять не забыла, открывая аппарель и давая доступ солдатам. Это была СБК, служба безопасности конгломерата. Я и сам напрягся, не зная, с какой стороны беда пришла. Однако к шоку пилота и моему облегчению, интерес был именно к Алии. Меня же проверили, регистрация в порядке, вещи тоже, и выпустили. Почему я тут? Офицер понял сразу и советовал поспешить. Судя по опросу на месте, интересовали спецслужбы те 2 пассажирки, что Алия вывезла с планеты. Видимо, только недавно вышли на след, как те это сделали. Так что тут Алия свидетель, допросит и отпустит, если не попробуют пристегнуть как соучастника. Хотя это уже не мои дела. Я же дошел до здания администрации космодрома. Там на 1-м этаже разные магазинчики, кафе и бары, многолюдно было. Купил абонемент связи на 1/2. Поставив связь на 2 планшета, рабочие с банковским терминалом, тут своя связь. Дальше вызвал такси, и оно доставило меня в центр столицы. На площадь 100 банков, довольно известная тут достопримечательность. Меня интересовал главный государственный банк конгломерата. Снаружи бронированные капсулы банкоматов выстроились в ряд. Это и банкоматы, и система регистрации. Почти все капсулы заняты. Светились красным сигналы над входами, но у 2 были зелеными. К 1 не успел, женщина с ребенком зашла, точнее я пропустил их, но во 2-й заскочить успел. «Вашу регистрационную карточку, пожалуйста», – произнес приятный женский голос. Я дал считать штрих-код с моего документа временной регистрации. Полуискин банка сразу пробил по базам и нашел мою учетную карточку, там данные были, ну и поинтересовался, что хочу сделать. Отказавшись пока проходить регистрацию на получение гражданства, на экране это первым выскочило, сначала открыл счет, положив 60 тысяч, на чипе осталось едва 3 тысячи, потом запросил выписку со счета, получив ее, снова вышел на главное меню и вошел в опцию получения гражданства, начал оформляться, внося данные в строки, некоторые уже заполнены были, автоматически из временного разрешения, ДНК там, отпечатки пальцев. Также приложил и выписку с банковского счета. 20 минут все заняло, внимательно все изучил, все же серьезный документ, пригладил короткий ежик волос, поправил одежду и дал сделать фото для документа. После чего нажал на сенсорную клавишу «Провести регистрацию». Минуты 3 терпеливо ждал, пока проходило все, и наконец из приемника выползла карточка со всеми данными. Все, я гражданин 2-й категории. Прав был юрист, все сработало. Однако я на этом не закончил. Банк запросил сделать ли тот счет моим личным, и я подтвердил. Номер счета не изменился, просто регистрация его изменилась. Стал личным. Нашел возможность закрыть счет от внешних переводов, смогу снять деньги только лично посетив банк, и активировал эту опцию. Воспоминания о содружестве, там такая практика общеизвестна, так что заставить меня подчистить счет дистанционно, не получится. Вот так сделал запрос на 3 анонимных банковских чипа, на 2 по 5 тысяч реалов, на 3-м 10, я получил их, и убрав первое тут нормальное удостоверение в первое хранилище, чипы следом, покинул капсулу и направился на поиски жилья. Да забил в поиске у планшета, и тот высветил недалеко неплохую гостиницу, и недорого. Впрочем, торопиться к ней не стал, покинул площадь 100 банков, тут рядом еще одна достопримечательность, президентский парк, с фонтанами. Нашел тихое место, тропинку на аллее со свободной скамейкой в тени, все же тут жарковато, плюс 30 не меньше, и вот устроившись, стал лазить в сети и искать нужную мне информацию, а именно, как легально получить пилотские корочки. Учиться год и получить категорию В, я не хотел, а хотел б, и прямо сейчас, деньги для мзды, приготовил. Оказывается, в столице было 2 училища для гражданских пилотов, одно государственное, его Алия и заканчивала, у брата, как у наемника, скидка 20% была, он ее и задействовал, и второе частное. Ну частное сразу нет, там пилоты только категории В, а вот в государственном проходит переподготовку и сдачу экзаменов пилоты В, чтобы получить категорию П. Так что мне однозначно туда. Нужно найти кого из преподавателей, или местных служащих, что все ходы и нюансы знают, и договориться. Так что вызвал такси до ближайшей парковки, все же до нужного училища далековато, и двинул туда. А чего тянуть, время 1 часа дня, хотя по внутренним часам, у меня утро, все успею. Такси уже ждало, дальше добрался до места, оплатил 20 сантимов, это местные копейки, и прошелся по служебной парковке училища, где меня и высадили, тут и буду ловить того, кто мне поможет. Ждать пришлось довольно долго, 2 часа, мной даже охрана училища заинтересовалась, подходили 2, проверили документы. Наконец вышел один, в строгом костюме, с кейсом, и направился к одному из катерков, по типу того, что у Али был, вот его и перехватил. «Добрый день, вы работаете в училище?» «Добрый», тот с интересом изучил меня и кивнул. «Преподаватель по навигации, Крис Келл, Стас Глазов, я бы хотел получить некоторые сведения, и кто как не сотрудники вашего училища могут мне раскрыть все нюансы. Готов угостить в ресторанчике, тут рядом. Я тороплюсь, так что давайте без угощений, что вы хотите. Я житель фронтира, там родился, там и работал. Был пилотом категории П, сегодня прошел регистрацию. 2 категория. И хочу получить легальные пилотские корочки именно П, но как это сделать, если я не могу подтвердить годовой стаж уровня В? На самом деле это несложно. С войной все упростили. Все можно сделать легально, не нарушая закон. Схема такая. Вы можете получить у нас летные корочки категории В, просто уплатив пошлину и сдав экзамены. Раз вы опытный пилот, это для вас будет несложно. Как получите корочки, регистрируетесь как наемник в службе найма. И уже как наемник сразу подаете заявку на сдачу экзаменов по категории П, без годовой практики, оплачиваете пошлину, сдаете экзамены, это недолго, и получаете новые корочки, что уже соответствуют вашим знаниям. Пока война, удалить учетную карточку наемника вы не сможете, а после войны, вполне. Почему я так заморачиваюсь с этим? Зарплата у разных категорий втрое. Если пилот получает от 200 реалов до 500 в месяц, это хорошая зарплата. Топ уже от 1000 до 2. Про и говорить не стоит, у них в месяц от 5000 выше. Зависит от опыта и стажа. Ну на земле как сравнить пилота-кукурузника, что возит разное барахло, и пилота реактивного лайнера международного уровня? Вот лайнером управляет пилот категории П, а кукурузником В. Ну и социальная разница велика, у разных пилотов и каюты разные. То есть границы между этими категориями отчетливо видны, что дает стимул к совершенствованию. Я же хочу сразу на П перескочить, вот только быть наемником, да как-то не хочется. Поэтому и уточнил, другие пути, самый быстрый только этот, или подождать год, набирая стаж. Вольность позволительна только наемникам. Я же задумался, в принципе какая разница, главное не военным быть. Закончится война и все, на волю. Никаких кабальных контрактов на 30 лет. А у наемников работы немало, постоянно в деле, вот и изучу червоточины, так что в принципе я особо от своих планов не отступаю. О, и трофеи смогу брать, вполне законно, и налоги с этого не буду платить. Амулет сонника есть, так быстро состояние сколочу. После войны себе судно нормальное, среднего класса куплю, двое членов будущей команды уже есть из наложниц. Пилотированию я их обучаю, тоже категория А, но пока начальные дал. Поэтому прикинув все мысленно за и против, мне уже начинает нравиться именно этот путь, вот и сказал. Да, через службу найма мне интересно все пройти. Как это сделать? Идете в администрацию училища, подаете заявление на сдачу экзаменов пилота категории В, без обучения, оплачиваете пошлину, вам назначат экзамены, и проходите их. Дальше служба найма, регистрация именно как пилота, и от имени личного листа наемника подаете заявление на сдачу категории П. Все просто, действительно просто. Спасибо. Тот улыбнулся и направился к катеру, доставая ключ доступа, а я ко входу. И чего ждал 2 часа. Это все мог узнать у секретаря, в самом училище. Так что прошел на территорию, охрана на меня все ехидно поглядывала, видать подслушали, дальше написал заявление. Девушка, что все оформляла, отправила в кассу, тут своя, для оплаты пошлины и обучения. Оказывается, это 2 разных оплаты. Пошлина 100 реалов, а оплата 2000, между прочим. Ничего, оплатил, данные для связи дал, мне придет список экзаменов с назначенным для них временем. Это все. Так что я тут же рядом с училищем в гостинице и устроился, вполне приличное, номер с 2-спальной кроватью, уплатил на 2 недели. Уже к вечеру пришел список от секретариата училища, и завтра с утра первый экзамен. Так что лег спать пораньше, сил набраться. Эта неделя с экзаменами пролетела на раз, экзамены я сдал легко, практику и теорию, пилот, у которого позаимствовал знания, был выпускником военного училища, там крепко учили. Так что корочки пилота получил, и довольно торжественно. Много времени на экзамены не уходило, я больше с девчатами гулял по городу. Особенно Моника была в восторге, другой мир, космическая цивилизация, упивалась всем вокруг. Выдал им по банковскому чипу, на каждом по 2000, на себя чтобы тратили, что те и делали. Плюс у меня суточный простой был между экзаменами, я арендовал катер, в контракте найма указано, что систему покинуть не могу, и Моника с Маной налетались до дури, им это очень понравилось. Все сами делали, и были в восторге, особенно Моника. Я ей катер такой в собственность обещал. Однако документы получил, и вот направился к зданию филиала службы найма. Это государственная организация. Когда я местному служащему описал, что мне посоветовал преподаватель училища, за консультацию ему 200 реалов скинул, тот долго смеялся. Веселье тот мне свое объяснил легко. Нет, преподаватель из училища все объяснил правильно, все точно. Но есть нюансы, они всегда есть. Не уточнил одну маленькую деталь, что мне могла стоить дорого, и 100% он сделал это сознательно. Это и вызвало веселье у местного служащего. Все просто, после сдачи экзамена на категорию П, училище самостоятельно направит меня на военную службу. А они имеют на это право, нехватка пилотов этого уровня, дикая. Избежать этого можно только в одном случае. Если я уже буду иметь действующий контракт с МО или с каким отрядом, вот это и есть тот самый нюанс. Да уж, не зря за консультацию такие деньги отдал, ловушки чудом избегу. Получается, мне нужно вступить в действующий отряд на военном контракте, причем не просто найти, но и выбить все положенные мне, как будущему пилоту категории П, льготы и зарплату. Только после этого можно подавать заявку на сдачу экзаменов за следующую категорию, ХМ, или можно создать свой отряд. Этот вопрос я и задал местному служащему. Я могу создать свой отряд, имея 45 тысяч реалов на руках, как пилот. Я еще обученный штурмовик и оператор тяжелого вооружения, но без боевого опыта. Если сдадите экзамены у нас в центре, на эти 2 специальности, получив воинские звания, как пилоту вам дадут мичмана, то купив катер, есть флотские, 1030, сможете заключить контракт с МО, Министерством обороны, на патрульные действия. Конечно, любой наемник противника, что уж про их флотских говорить, легко вас уничтожат или возьмут на абордаж, но у таких катеров хорошие системы наблюдения. Ведь в любом деле важно вовремя получить сообщение о противнике, и эти катера выступают в роли дозоров смертников. К тому же, в отличие от спутников слежения или разведчиков, они могут передвигаться и вести самостоятельный поиск, будучи на связи с управляющим звеном. Направления могут быть разные: на дальних охранениях систем или работать с патрульными. Будут перевозить на сцепках, а придя в заданный квадрат, сбросит, и вы будет вести поиск, наводя патрульных. Обычно они имеют 5-6 таких катеров. Зона охвата при проверке системы выше и качественнее. Это единственное, что вы можете найти по таким средствам. Понял. Благодарю, я подумаю. На этом мы и разошлись. В принципе, все, что нужно, я выяснил. Так что зарегистрировался в службе найма, завел свою страничку. Пока рядового пилота с нулевым рейтингом. Мне дали звание мичмана, но с отметкой стажера. Та сама спадет через 3 месяца, пока же та показывает, что я новобранец. Также подал заявки на сдачу нормативов по 2 специальностям, штурмовика и оператора тяжелых орудийных систем. После этого, покинув здание центра системы найма, отряд буду создавать позже, я достал девчат, мы на такси долетели до площади 100 банков, и девчата, я подробно объяснил, что делать, мне с ними в капсулу нельзя, не допустит система охраны, провели процедуру принятия гражданства, получив документы 3-й категории. Все, можно обучать. Причем, Маане было 15-16, исполнится через 4 месяца, но в документах та вписала себе возраст 16 лет, совершеннолетняя. Далее мы втроем на такси к училищу, где я сегодня получил корочки диплома пилота. Государственное училище все же ценится повыше частного. Девчата написали заявление на сдачу экзаменов на пилотов категории В. Выше им и не надо, главное, могут войти в мой отряд, как специалисты, и нести службу в рубке. То есть, когда добуду судно или боевой корабль, у меня будет костяк команды для него. Заранее все готовлю. Оплатил я из своих за сдачу экзаменов и пошлины. У девчат свои планшеты, придет информация, когда сдавать будут. После этого в гостиницу. Теперь я смогу создать отряд наемников, 3 члена. Себя тоже посчитал, уже имею. Вот насчет катера, то мне нужно освобождать все хранилища. Все, что земное, на продажу. Лучше тут более высокотехнологичным заполнить. И да, в хранилище держать малые катеры я не смогу. Да самый мелкий, спасательная шлюпка на 6 человек, 2 тонны весит. Есть и меньше, но у них автономность нулевая, скорее атмосферные аппараты. Через 2 лет, освободив первое хранилище полностью, я смогу убрать какой малый катер, но это будет именно что через 2 лет. Подождем. Пока же я стал составлять лоты для продажи всего ценного. Девчата отдыхают, я же посетил ювелирную мастерскую. Немного ювелирки, найденной в схронах с гражданской, у меня было. Продал 2 изделия и 7 тысяч получил. Высоко эксперт оценил изделия, ручная работа. Так я все вложил и получил еще 42 тысячи. Отлично, уже на хороший катер из резерва флота хватит. Вот так и вернулся обратно. Налог дистанционно уплатил, закрыл долг. С утра девчата в училище на сдачу экзаменов, у них в 1 время, а я сдавать нормативы на штурмовика. Выложился серьезно, но сдал, это хорошо. После обеда, пообедал тут же в кафе, в здании центра систем найма, и уже на сдачу норматива на оператора тяжелых систем. Порядок, и тут прошло все. Новую информацию внес в личную страничку. Правда, рейтинг не поднялся, его зарабатывают контрактами и их выполнениями. Я как раз вернулся в гостиницу, успел с Моникой поиграть в салочки в постели, отдыхал, у тех экзамены тоже удачно прошли, когда мой планшет беззвучно задребезжал вибрацией. Вечер был, я удивился звонку. Вроде контактов ни с кем не было, девчата тоже отложили дела и заинтересовались, следя, что будет дальше. Я ответил на вызов, абонент был подписан как сворк свирепый. Моника тут же вбила в поисковую строку, узнать кто это, а я уже смотрел на мрачного мужика, что также не без интереса изучал меня. Чуть скосив взгляд, я одним движением глаз охватил и прочитал с планшета Моники информацию, что этот сворк глава клана наемников, куда входит 3 рейдера, переделки из средних гражданских судов и старый корвет. Сейчас на военном контракте, и чем занимаются, неизвестно. А, понял, ему пилот нужен. Те вернулись в систему, были потери, трофей пригнали, в новостях это было, команду пополняет. Видимо, кто-то и слил ему меня, бесхозный пилот имеется, хотя я свою страничку не оформлял, не ставил знак, что ищу найма. Мне нужен младший пилот на рейдер, полный соцпакет, зарплата 500 реалов, без знакомства, прямо в лоб сообщил тот, не интересует. Готов выслушать твои условия, их нет, мне не интересен найм, ты вступил в братство, пилот, почему не ищешь найма, я пилот рейтинга П, готовлюсь подать заявку и сдать на него, свой отряд формирую, нахрена тут нужен мне ты и твой найм, про это мне не сообщили, только как о новичке-пилоте без контракта, у тебя свое судно, катер беру, собираюсь заключить контракт на дальний поиск, смертники, хмыкнул тот, эти контракты самые дорогие, согласен, но твои шансы дожить до конца войны, или не попасть в плен, равны нулю, я верю в свою удачу, ну-ну, ты один в отряде, у меня еще два пилота рейтинга В, скоро будут, экзамены сдают, да ты богач, знаешь, у меня есть для тебя предложение, один из рейдеров без пилотов оставлю, переведу на другие, тебе должность старшего пилота, твоим людям, второе и третье место, ну и десантные катера будут водить. Для твоего катера будет сцепка на борту, можешь его перевозить. Найму не тебя, а как отряд. 5000 реалов в месяц. Судно среднего класса, модель Райн. По сути тот назвал сумму, что мне платили бы АТМО, как патрульному катеру дальнего обнаружения. И предложение казалось бы интересное, если бы не один момент. Трофеи будут делиться на всех, а не на один мой отряд, если я возьму добычу. А именно возможность брать трофеи в основном и подтолкнули меня все проводить через службу найма. Зачем мне лишние рты? Пусть насмехаются, что в смертники иду, у меня свои планы. Поэтому я покачал отрицательно головой, говоря, нет, основной мой заработок – взятие трофеев. Специализация такая, а делиться с лишними ртами, мне это зачем? Я справлюсь своими силами, мне помощники не нужны. Черт, заинтересовал. Может командиром абордажной партии, хотя нет, не пойдешь, а может пилотов своих переуступишь, край как нужно, пилоты девушки, мои наложницы, нахмурился я ими не делюсь, своих себе сам ищи, вон оно как, понял, тогда такое предложение, беру тебя новичка, капитаном одного из рейдеров, что взяла твоя команда, делишь только с ней, моя доля 10%, твоего отряда 50%, оставшиеся 40% команде, подумай. С нами свой рейтинг, и твоего отряда, быстро поднимешь, наработаешь опыта, сам начнешь работать, годовой контракт, заинтересовал, стоит подумать, только помни, мне еще экзамены сдавать, мы тут на месяц, успеешь, хм, пока все нравится, тогда катер брать смысла не вижу, если только адмиральский, чтобы подтвердить создание отдельного отряда со своим судном. Там тоннаж определенный должен быть, адмиральский мал, не подойдет. Да, ну как отряд зарегистрирую, свяжусь с тобой и сообщу решение. Добро, скидываю личный контакт, я на нем всегда на связи, жду звонка. Хорошо, на этом мы и разъединились. Девчата обсуждали услышанное, побыть наемниками, получить боевой опыт. Те были не прочь, в курсе, что ничего им не угрожает. Если что, уберу их в хранилище и уйду на перерождение. А так у каждой еще и амулеты личной защиты. Так что те продолжили сдавать экзамены, а я стал искать подходящее судно. У меня 77 тысяч свободных средств, помимо того, что еще не распродал из хранилищ. Так что как наберу максимальную возможную сумму, буду уже смотреть то огромное разнообразие судов, что смогу приобрести. А выбор огромен. Вот так девчата сдавали экзамены, а я все продавал. Ах, какую я пиар-акцию устроил по продаже двух мотодельтапланов, описав их как поделки из мира дикарей, где уже есть производство, но в космос еще не вышли. И был интерес. Оба аппарата купил неизвестный, инкогнито, по 3000 каждый. Весь бензин за 600 реалов, а масло бонусом. Ну и остальное распродал, оставшуюся мелочевку сдав перекупам. В общем, заработал я еще 11 400 реалов. Вполне неплохо, очень даже, золото ушло, суммы небольшие, но пригодятся. После этого и начались поиски судна, так как я наемник, действующий, мне отрыли доступ к файлам складского хранения флота, и что я могу купить. А я имел вторую категорию гражданства, значит список расширенный. Те же Моана или Моника, большую часть этой техники бы не купили. А заинтересовал меня катер, бронированный, способный крутиться под огнем, имеется свой силовой щит, использовался ранее силами специального назначения, пока не устарел. Новую технику наемникам не продают. Две хорошие пушки, одна курсовая, другая в башне у кормы, можно сбивать преследование. Две офицерские каюты, десантный кубрик на 20 солдат, кают-компания и два мелких помещения, что можно оборудовать по своему усмотрению, и вполне подходит по тоннажу для создания своего отряда. Я поставил бронь на это судно, а чуть позже купил и зарегистрировал на себя. Потом создал отряд, и на год вошел в состав отряда Сварга. Тот номер своего договора СМО прислал, чтобы я внес данные в страничку отряда. Как девчата получили корочки, внес их в состав своего отряда. Ну и экзамены на сдачу пилота категории П пролетели мигом. А вот дальше пошло не совсем так, как я планировал. На меня надавили, приказали аннулировать твой контракт. Только что, сообщил Скарм, выйдя на связь со мной, этим людям я не могу отказать. Именно это и стало причиной, почему все пошло не так, и я догадываюсь, что этому послужило. Экзамены на пилота категории пошли не совсем так, как я хотел. Вообще стоит подробно описать, что было. Вещи и барахло, что держу в хранилище, я распродал, нашел военный катер, устаревший на 150 лет, но находящийся на хранении на одной баз флота в системе. Новый он, без потраченного ресурса. У меня, как у новичка, было 5% скидки на любую покупку. Катер стоил 72 тысячи, со скидкой чуть меньше, и поверьте, он стоил этих денег. Автономность месяц, и мог спокойно посещать червоточины, свой силовой щит, да мощный военное оборудование на борту имелся. Так что поставил бронь, закупил расходники, оснащение для кают, я про мелочь вроде постельного белья, мужских и женских гигиенических комплектов, по 5 штук каждого, 5 спасательных скафандров, 6 флотских комбинезонов. Размеры девчат, да и свои отправил, они известны. Как бонус при покупке взял 2 запасных оборудования щита, оно бывает горит, и иметь запасные, жизненная необходимость. Также взял сумку корабельного техника с полным комплектом инструментов, технический тестер, штурмовую броню, бронекостюм. Раз я как штурмовик заявлен, мог взять стрелковый комплекс с тройным боезапасом, 4 офицерских пистолета, сумку медика, 2 больших аптечки, да ящик ручных гранат. Да заказал оснастить одно из пустых помещений катера под медкубрик. Если думаете, что еще кто-то взял, то у меня осталось 300 реалов, МЗ. Все ушло, по минимуму, но закупился, для создания отряда хватит. Тем более запасное оборудование щита в размеры бонуса не входило, пришлось доплатить, да и второе там взял. Я сразу вылетел на флотскую базу. Она тут на окраине висела, относиться к тылам резервного флота. Этот флот как раз и разворачивают, когда война, сейчас он действующий, именно за ним числятся все наемники на контрактах СМО. Скарм тоже. Я все тщательно принял и тогда оплатил. Да, взял еще 4 баллона с запасами воздуха. А так катер уже вывели из режима консервации, техник как раз заканчивал. Комнату медика оснастили. Я глянул, опытный, все толково делает. Катер, к слову, имел шлюзовую. Я знаю, а малых судов их просто нет. Но это военное судно и здесь сделано подобие шлюзовой, а не полноценное. Тут двойная аппарель. Из солдатского кубрика вели двустрочные двери, широкие створки, в небольшое помещение, между воротами и панелью аппарели, и внутри, можно закрыться, откачать воздух, аппарель откроется, и можно выйти в открытый космос, не трогая солдатский кубрик. Там воздух останется. В этой нише встанет 4 солдат, не более. Хотя есть другой режим, перекрыть дверь в жилой модуле с солдатского кубрика, дверь на это рассчитана, откачать воздух в солдатском кубрике, распахнуть настежь ворота и аппарель, и солдаты могут покинуть борт катера разом. Говорю же, военная модель. Правда, вакуум вредит внутреннему оборудованию, тем же блокам системы жизнеобеспечения, поэтому такая шлюзовая для меня, это то, что доктор прописал. Так что я опробовал катер в системе, заодно заправил, и получив разрешение, спустил его на плиты столичного космодрома, где он и стоит по сей день. Воды мне залили минимум в баки, лишь бы система жизнеобеспечения работала. Так что заказал водовоз, и тот залил до полных. Дальше в офис филиала гражданского флота, где я провел полную регистрацию катера. Ну да, как гражданского судна регистрация прошла. Оттуда в офис системы найма. Зарегистрировал свой отряд, назвал «Хамелеон», катер получил имя «Ящерица», пока из одного человека. И сам у себя, как командир отряда, арендовал катер. Не ввел его в состав отряда. Так многие делают. Аренда дороже, и страховику можно оформить, что и сделал на последние средства. Дальше вышел на Скарма, и мой отряд вошел в его, так что копию его контракта, а информацию внесли в базы МО, тот мне выслал, так что я под контрактом, порядок. Дальше занял денег у Скарма под 1%, хотя он начинал торговлю с 5. Сколько денег нужно для сдачи на пилота категории Б, я выяснил, взял чуть больше, на 100 реалов. Дальше подал заявку на сдачу пилота категории Б в государственном училище, поставив отметку, что я числюсь за действующим отрядом. Ну и дальше пошли экзамены. Кстати, как девчата отучились, свои корочки получили, я помог им завести свои учетные листы наемников, и они со мной подписали контракт, войдя в отряд «Хамелеон», обе как пилоты. А жили мы на борту катера, да сразу как я его получил, и перебрались в него. Одна каюту отошла Монике, другая Мане, она же медкубрик осваивала, как штатный медик, а я жил то у одной в каюте, то у другой, вещи-то в хранилищах храню. Так и дошло до экзаменов, где так резко и изменилась судьба моего отряда. Последнее осталось, по пилотированию. Тут да, это не экзамен пилотирования для пилотов рейтинга В, взлет-посадка, тут все по-серьезному. Я поначалу и не понял, что меня подставили, видимо на это и был расчет. На автомате все, выполнял задание, пока не сообразил, что два последних, пилот рейтинга Б никак бы не сделал, это уровень уже А, видимо проверяли так, и я попался. Остальные тесты по этому уровню я завалил. Впрочем, свой уровень показал, и комиссия все поняла. Мой куратор, а всем, кто повышает квалификацию, их выделяю на время экзаменам, спросил в лоб: «Ты пилот рейтинга А?» «Нет». Я все же пытался настоять на своем, но мне явно не верили. Так что я ожидал в коридоре, пока все оформит, да общался через планшет с Моникой. Она на борту катера была, доступ в рубку имела и в виде теста для практики запускала и отключала все системы, и комп гоняла в тренировочном разжиме. Тут на меня Скарм вышел и огорошил информацией, что на него надавили, а он мог аннулировать мой контракт, тут Мони властно. Откуда ветер дует, я сразу понял, и занялся противодействием. Тут дело не во мне, послужил бы куда пошлют, но я девчат зарегистрировал, и скорее всего их также на тот корабль, куда я тут получу назначение, да на боевые катера, а они горят как свечи. Оно мне надо? Есть, конечно, два выхода: банально девчат убрать в хранилище, аннулировав с ними контракт как командир отряда. Ну да, признаю дезертирами, снимут одну ступень гражданства, но пофиг. Или поменять всем троим ДНК и начать все сначала. Однако была одна лазейка, и если не получится, то перейду к двум последним идеям. Можешь подождать полчаса и потом аннулировать? Да, могу. Хорошо, сделай. Сделаю. А долги не забудь. Не забуду. Номер счета твоего знаю, туда вышлю. На этом мы и отключились. Я сразу вышел на вербовочный отдел МО, как у командира отряда, у меня был прямой контакт, и быстро подписал новый контракт, уже как отряд «Хамелеон», на патрульные действия, в дозорные, дав данные по отряду. Я нервно ерзал на скамейке, пока через 10 минут не пришла копия контракта для изучения. Изучил, стандарт. Я внимательно прочитал его, подводных камней нет, подписал и отправил. Почти сразу пришло извещение, что я на флотском контракте. Мол, ожидайте письма с приказом, куда меня направит, где мой отряд будет необходим, что именно мной усилит. Если местные чиновники, я про училище, решили на шару кинуть меня куда-то, сняв контракт, не знаю, какие рычаги использовали и чем там надавили, но смогли найти ключик к Скарму, то теперь все, я на контракте, как и хотел первоначально, так что не скажу, что был против действий местных сотрудников. Я не успел получить письмо с приказом, куда нас, меньше получаса сидел. После общения с офицером МО, тот запросил прямую связь от юротдела он, с рабочими вопросами по страховке катера, и меня вызвали в зал, где комиссия находилась. Так что прошел к столу главы комиссии, я был во флотском комбизе со знаками различия мичмана-стажера, тот встал и, протягивая руку, сказал, когда я ее пожал: «Поздравляю вас, мичман Глазов, с присвоением вам пилоткой категории Б и повышением в звании до лейтенанта-стажера. Вы можете получить документы, а также направление на новое место службы. После года службы вы можете подать заявку на сдачу экзамена пилота по категории А». Я лишь мысленно вздохнул. Последние слова только подтвердили, именно от училища пошла волна, и с меня сняли контракт с Карма. Не знаю, чего они такую волну подняли, неужто настолько не хватает пилотов такой категории. Я бы продал им амулет для обучения, чтобы сотнями таких пилотов печатали, но это такой засвет, меня будут пытать, чтобы еще такое оборудование добыть. Оно мне надо, я тут отдыхаю, веду исследования, ничего другого мне не нужно. Я же вежливо всех поблагодарил, принимая все документы, кроме приказа на новое место службы. Его даже в руки брать не стал. Извините, но я имею действующий контракт с МО. Его аннулировали, вы направляетесь вторым пилотом на линкор «Возмездие». Ваши пилоты в летную группу линкора. Он как раз находится в системе, пополняет команду и проводит ремонт, пояснил глава комиссии, к слову, офицер в звании командора. Оно соответствует званию армейского полковника. Если вы имеете в виду контракт наемника с Карма, что его аннулировал, то нет. Как пришло извещение, я сразу же заключил прямой контракт с МО на патрульные действия дальнего обнаружения. У меня есть свое судно, средний десантный катер. Вот, сигнал планшета, как раз пришел приказ по новому назначению, где службу буду нести. Ну да, это он. Я подтвердил вслух, что это приказ от штаба резервного флота, куда в списочный состав вошел мой катер, по шапке приказа понял, правда, изучить приказ, пока не успел, просто убедился, что это он. В комиссии все были как громом пораженные, и командор спросил: «Вы так не хотите пройти профильное обучение, потом достигнуть вершины пилотского искусства, став пилотом рейтинга А? Этого нет в моих планах, что я получил, мне достаточно. Вы ведь меня призываете в военный флот, заморозив до конца конфликта мою страничку наемника. А у военных нет правила по трофеям, в отличие от резервного флота, где я теперь состою. В ином случае мне не интересна эта война. А так благодарю, господа офицеры, разрешите откланяться». Под молчание четырех офицеров, что находились в зале, я покинул его и энергичным шагом двинул прочь. Я понимал удивление офицеров, отказаться от места, очень перспективного в плане карьеры и многих благ, и уйти в патрульные, где катера горят как свечки и мало кто продержался больше месяца. Меня явно приняли за психа. Надеюсь, тут не будут пробовать аннулировать контракт. Да уверен, иначе им от МО так прилетит, костей не соберут. Это не на наемника давить, те не любят, когда лезут в их дела. А так такси уже ожидало, и пока меня к космодрому доставляли, я изучил письмо от МО. Плюс пришли извещения о пополнении моего счета. Получил аванс по контракту, 1000 реалов. В месяц 6 буду получать. Страховку отряда и катера подтвердили, молодец, тот офицер из юротдела, сдала. Плюс пополнение рейтинга наемника и отряда. Отряду дали 2 балла, и мне как наемнику, 1. Уверен, что и Моника с Маной получили по 1 баллу. Сильно же им дозорных не хватает, раз так баллы дают. Ничего, я их много заработаю. А предел, 100 баллов, выше не бывает. Что по письму, меня отправляли на дальний форпост, название «Сова». Добираться мне неделю своим ходом, но, к счастью, туда шел попутный тяжелый транспорт. Вот на его сцепке и доставит, отходит тот через 8 часов. Успеваю. Одно из самых горячих мест, там постоянно бои идут, и свои дозорные край как нужны, текучка большая. Так что получается, вернулся к своим старым планам, буду добывать трофей, поднимать свое благосостояние. Неплохо так все закрутилось, даже больше получил, чем рассчитывал изначально, я был даже доволен. Вот так, добравшись до стоянки катера, весело насвистывая, я сначала все подготовил. Потом слетал в офис системы найма, изменил страничку, внеся данные, что я теперь пилот рейтинга «П», сменил знаки различия на форменном комбинезоне, а также вышел на кадровый отдел МО, и мы изменили контракт, перерегистрировали. Как и страховку, она теперь выше. Пилот рейтинга «П» получает больше, и как владелец и командир отряда, я теперь буду получать 9000, а не 6, как ранее. И это без моего опыта. Будет опыт, буду больше получать. Видите, почему я заморочился с получением этого рейтинга? Вещь нужная. Главное, соскочил с крючка военных, свобода и широкие планы на будущее. Пока же из офиса системы найма в банк, где, имея электронную копию договора со Скармом, составил платежи по долгу. Банковский сотрудник подсчитал, какие проценты. Со Скармом я связался, тот виртуальной подписью все подтвердил. Его устроило. Пока перевел 500 реалов, первый транш, будут деньги, закрою долг, банк о нем знает, это главное. Да, первая оплата за месяц и банк погасит займ, на это все оформлено. Дальше вернулся к катеру. Моника за пультом управления, тут штурвал, и повизгивая от восторга подняла катер на орбиту. Разрешение мы уже получили, как и коридор для стоянки тяжелого транспорта. Так за 2 часа и дошли. Стыковку Моника провела блестящую, с первого раза. Еще бы, у нее высокий уровень знаний и умений, как и у меня. Рубка у катера имела оснащение для пилота-универсала, то есть один пульт и одно кресло, окруженное экранами, так что для моральной поддержки я стоял у Моники за спиной, положив ладонь на плечо. Да та сама отлично справилась, молодец, я то и это и сказал. Дальше часть систем заглушили, что уже не нужны, пока мы на сцепке, и вот стали ожидать. Сейчас дежурство Маны, она в рубке находилась, на связи, медитировала и заряжала накопители. Дежурный пилот подтвердил наше прибытие, он же согласовал с Моникой номер сцепки. Дальше собрался караван, на форпост, оказывается, кроме 3 транспортов, большой и 2 средних, шло еще 7 боевых кораблей, 2 корвета, 4 эсминца и торпедоносец. Он флагманом стал, и вот так двинули. Кстати, 1 корвет и 2 эсминца имели идентификаторы наемников, устаревшие корабли, остальные флотские. Пока систему не покинули и связь была, я со Скармом общался. Тот посмеялся, как я комиссию кинул, хотя военные мне могут не простить, но я был в своем праве. Ну а дальше сам полет. 7 червоточин прошли за 5 дней, и на удивление без проблем дошли до Совы. Мелькнули вдали пару раз рейдеры наемников-латиносов, тут их сфера интереса, но и только. У нас серьезная охрана, можем и рейдер, это обычно тяжелые крейсера, на 0 помножить. Торпедоносец и против линкора неплох, однако дошли. Там сразу к командиру вызвали, уже своим ходом долетел до базы, и вскоре меня принял флаг майор Крюге, мой непосредственный командир. Да, из приказа, что получил от штаба резервного флота МО, я в курсе, что мой катер включен в состав 7-й эскадры, в 5-й дивизион, 3-я группа дозорных, а 3-ка, коей командует Крюге, как раз тут на Совете слоцируется. Тот со мной недолго общался, видел, что я новичок, поэтому передал меня в пару другому дозорному опытному, мол, обучит хотя бы основам, скинул контакт корвет лейтенанта Ларса, звание соответствует капитан-лейтенанту ВМФ РФ на земле, и на этом попрощались. Командир лично на меня взглянуть хотел, явно составить свое мнение, видимо получил что хотел и отослал. Вернулся в ангар, где катер стоял, а там флотский специалист ждет, он установил идентификатор компу катера, теперь тот не судно наемника, а военный борт наемника на контракте, причем номерной. Флотские жуть как не любили использовать имена судов и кораблей, что наемники давали. Нет, они свои дают, но после первого боя. Корабль заслужить должен имя. До этого обычный номер. Ларс сразу велел на катере двигаться к окраине системы, как я на него вышел. Он там ждет. Отдохнуть и посетить с девчатами развлекательный модуль форпоста, а он был на базе крупного астероида, мне явно никто давать возможность не собирался. Сразу в дело. И у Ларса, вот неожиданность, был такой же катер, как и у меня. Понятно стало, почему к нему в пару, и учеба пошла почти сразу. Тот скинул часть в электронном виде, по типу дневника, велел изучить, много нюансов, которые я должен знать. После чего опросив, велел слушаться его. Сейчас в нужную сторону идут 2 флотских эсминца, они скоростнее нас, хотя на форсаже обогнать мы их сможем, на сцепке 1 подкинет. Они же наше прикрытие. На связи будем, если успеют, защитят. Хотя системы разные для работы, но там ретрансляторы стоят, к которым у нас доступ будет. Коды доступа к ним я ранее получил. И вот так вскоре подошли 2 корабля, один из эсминцев подобрал нас на сцепке, и мы полетели прочь от форпоста, обходя по фарватеру минные объемы защиты. Я сидел в кресле пилота и размышлял. Эсминцы не пошли в дальние системы вокруг форпоста, брать их под контроль дозорами. А наша смена, кстати, 7 суток, потом 2 дня отдых на базе. Нет, они нырнули в червоточину. Задачу нашу знал Ларс, и похоже мы будем в дозоре с той стороны вот этой червоточины, охранять ее. Другого объяснения у меня не было. Подготовился я серьезно, закончил писать тот вирус, времени достаточно было. Еще 2 программы взлома написал, слабее, да и специализированные. Начал 3-ю, то есть... Чем ломать судовые и корабельные компы у меня уже было, подготовился с этой стороны. Качал музыку с сети, старинную русскую, 2000-х, советского периода, много сохранилось. И качество высокого, мы слушали с девчатами. До 2030-х музыку набирал, коллекцию составлял, дальше слушать просто было невозможно, и в моем понимании это не музыка, а дикие звуки электронных инструментов, не всегда музыкальных. Однако, под кислоту молодежь под нее зажигала. Да, без наркоты слушать это было невозможно. Также занимался исследованиями червоточин, нашел в сети описание судов, что их делают, это уже не государственный секрет, и понял, как их создают. В принципе, ничего сложного, я такое оборудование соберу и в мире крикунов, и в Содружестве. На Земле точно нет, тут и говорить нечего. А пока сюда летели, к Сове, используя оба сканера катера в разных режимах, изучал червоточины. Это многое мне дало, да и знания пилота категории А давали много информации. В общем, разобрался. А благодаря знаниям инженера, я смогу использовать червоточины шире, чем даже пилоты моего уровня. Да, я разобрался, что такое червоточины, и надеюсь, не ошибся в своих догадках. Например, вот эта червоточина, по которой мы идем, небольшая, всего 20 минут двигались, совсем свежая, создали, дня два назад от силы. Теперь понятно, почему ее охраняют, новый транспортный маршрут к противнику в тыл. С той стороны два торпедоносца было в охране червоточины, два средних крейсера и два фрегата. Еще четыре корвета должно быть, но они патрульными парами в соседних системах. Мы как раз их усиливаем. Именно команды этих корветов устанавливают системы слежения, связи. Эти червоточины нужны для наших рейдеров. Мы сейчас в тылу Латинских Эмиратов, будут работать по торговым маршрутам. Да скорее всего все рейдеры, что были на базе, уже здесь, перевели, как создали эту кишку. Такие временные червоточины долго не работают, несколько дней, ну неделя, максимум. Флотские латиносов быстро ее обнаружат и блокируют, и наши уничтожат ту, чтобы уже противник к нам кого не направлял. Да и те такую же тактику используют. Наша задача — дозоры на подходах. Это мы сообщим первыми, что нашу червоточину обнаружили, поисковые работы идут. Дальше эвакуация. Так что мы тут опознались, эсминцы полетели дальше, похоже просто на охоту, пока мы на территории противника, а мы с Ларсом по своим задачам. Сейчас Маана вела, ее очередь, я же в ее каюте работал с планшетом. Моника у себя изучала то, что Ларс прислал. Я скопировал девчатам все пределы, а я составлял технологичную карту оборудования создания червоточин, и знаете, похоже, я смогу собрать и поставить на свой катер такое оборудование. Ну сами прикиньте, против меня ни одно судно, рейдер противника, переделка из гражданского, а, например, два десятка боевых, команды которых жаждут крови, то есть уничтожить. Я же создаю червоточину и ныряю в нее, уходя прочь, да создавая шторм позади, просто сбегаю. За мной смогут сунуться только тяжелые крейсера или линкоры, их шторм нараздавит, а остальных в металлизированную пыль перемелет. Как вам идея? Вот и я понял, что мне нравится. Тут пока одно препятствие, ну или два. Энергии штатного реактора не хватит, придется ставить второй в солдатском кубрике, и денег на модернизации нет. Много данных дали червоточины, пока сюда летели, по ним и создавал нужное оборудование. Пока в теории. В общем, интересные выкладки, меня они увлекли. А прибыв на место, Ларс нарезал задач, я в рубку прошел, потому как капитан судна. Ну да, я капитан, Моника старший пилот, Ларс на нее явно запал, ворковал общаясь. Потом Маана, второй пилот и медик, пусть без официального образования. В общем, все, мы уже подключились к оборудованию слежения и 8 систем под моим контролем. Моего отряда, уточню, а тот в дальнюю систему уходит, будем на связи через ретрансляторы. Вот так и пролетело 6 дней, пока срочный приказ от Ларса на возвращение не поступил. Мы долетели до замаскированного под камень ретранслятора, взяли на сцепку. Это в приказе было, эвакуировать оборудование, оно дорогое, и полетели на форсаже к червоточине, где уже явно шел бой. За 6 дней мы освоили ту информацию и опыт, что дал Ларс, многие стало ясно, местная специфика службы. Я работал все так же над оборудованием создания червоточин, девчата летали по системе, через оборудование слежения с интересом наблюдая, как наши рейдеры перегоняют трофейные суда через подконтрольные нам системы, иногда колоннами. Много наемников было, только через наши системы порядка 40 штук перегнали, а как в других, без понятия. Мы даже нашу систему покинуть не успели, как на связь вышел Ларс. Ну а что, ретранслятор работает, не мое дело отключать, вот через него Ларс и вышел на нас. Стас, проблема, червоточина схлопнулась только что, латиносы прорвались к ней, видимо кого-то из наших взяли и получили координаты, пустили ракеты для запечатывания червоточин. Попали, заперли нас. Наших тут немало осталось. В общем, валим все вдруг в разные стороны. Возвращаемся к нашим своим ходам. А пока укрываемся от поисковых отрядов латиносов. Они из служб охраны тыла сюда изрядно кораблей и наемников перегоняют. Мы находился недалеко от планеты Така, чтобы сориентировался, где мы. Так что затихаримся и потом уходим. Ретранслятор сбрось, с ним не сбежишь. Даю добро под запись на это. Отбой. Понял. Отбой. Ругнувшись, я не спеша полетел прочь из системы. Груз со сцепки сбрасывать не стал. Ловить рыбка большая и не маленькая. Я тут на охоте. Как же, стану я прятаться? Не для этого в наемники пошел. Тем более у меня навигационная карта только нашего конгломерата, эмиратов нет. Экономил. Вот такая ситуация. Червоточина схлопнулась. Наши силы, не знаю сколько осталось, оказались заперты. Тут и стоит приказ прорываться к нашим своим ходам. Так и сделаю, сразу как трофей добуду. Что по червоточине, она явно не пустая, но та не сразу закрывается. Если на скорости лететь, успеть покинуть ее можно. Надеюсь, те, кто в ней был, успели это сделать. И да, я принял решение, война закончится, возвращаюсь к нашим на землю. Все для этого подготовлю. И раз она под рукой, сделаю амулет безразмерного хранилища. Для судов из этого мира. Долго делать будем, нудно, тяжело, но хочу сделать. Заберу своих и вернемся сюда. Вот такие дела. Я на охоте, и уже в предвкушении.